Глава 26. Мы идем по каменистой Коктебельской дороге. Александр Георгиевич Габричевский говорит мне: есть только один способ узнать совершенно точно, кто именно из твоих друзей и знакомых стукач. Только этот способ не всегда удобен и даже не всегда доступен. Какой же этот способ, спрашиваю я. А вот какой. Когда тебя уже посадили, и следователь ведет допрос, он непременно расспрашивает тебя о всех твоих знакомых. Так вот, когда ты назовешь имя стукача, он его как бы не слышит. Он не хочет, чтобы это имя попало в протокол. Поэтому, пропустив его мимо ушей, он тебе говорит: «Так, ну а еще кто у вас бывал?» Все те люди, которые у него не вызовут ни малейшего интереса, стукачи. Габричевский и Северцева бывали на Ордынке не очень часто, тем не менее мои родители и они, что называется, дружили домами. Первым, кто был принят в Коктебельском доме Габричевских, был мой старший брат Алексей Баталов. Наталья Алексеевна говорила: «Я нашла его на волейбольной площадке». Произошло это году в 50-м. В доме Габричевских предстояло торжество по случаю дня рождения Ольги Северцевой, племянницы. Было решено устроить шарады, а участников для этой театрализованной игры почти не было. Наталья Алексеевна отправилась на поиски. Она подошла к волейбольной площадке и стала наблюдать. И тут один юноша неудачно ударил по мячу, а после этого изобразил припадок отчаяния, схватился за лоб, воздел руки к небу и так далее. Когда окончилась игра, Наталья Алексеевна подошла к молодому человеку и пригласила его в гости. Это был будущий актер Алексей Баталов, тогда студент школы при художественном театре. Из Коктебеля наш Алексей вернулся в совершеннейшем восторге от дома Габричевских. В его речи то и дело мелькало: «Дядя Саша и тетя Наташа». Затем его дружба с Габричевскими еще больше укрепилась. Друг его юности Олег Стукалов, сын Погодина, женился на Ольге Северцевой. Мое собственное особенное сближение с Габричевскими произошло в 1962 году. В августе мы с Алексеем отдыхали в Коктебеле, и только тут я стал завсегдатаем из гостеприимного дома. Когда Алексей уехал, а я еще оставался в Крыму, Наталья Алексеевна предложила мне поселиться у них. С тех самых дней и вплоть до кончины Александра Георгиевича, а потом и Натальи Алексеевны, меня связывала с ними обоими самая тесная дружба. Наталья Алексеевна была совершенно необыкновенным человеком. Самым существенным ее качеством был талант. Талант во всем, что бы она ни делала. Писала ли картинки, составляла композиции из корней, стряпала, накрывала на стол, обставляла комнаты или устраивала театрализованные игры. Она, ее необычайная одаренность, вот что было душою дома, который привлекал столь многих и не был похож ни на один другой дом в мире. Александр Георгиевич был человеком сильного и ясного.